Глава 7. Он спросил, не хочу ли я встретиться с ним до школьного праздника, чтобы до него мы уже были знакомы, — взволнованно прошептала Анна. «Что? Кто?» Конни пыталась перенести с доски в тетрадь сложную структуру электрической цепи. В кабинете физики царила тишина. Все сосредоточенно работали, все, кроме Анны. Она рисовала в тетради розовые сердечки, протыкала их светло-голубыми стрелками и замысловатыми загогулинами, выводила под ними буквы А и М. «Марсианин!» — прошипела Анна. «Кто же еще?» Конни опустила карандаш и вздохнула. «Другая тема для разговора у тебя есть?» Господин Шварц наклонился сзади над тетрадью Анны. «Так ты себе представляешь параллельную цепь?» Любезно поинтересовался учитель физики. Анна побагровела и быстро закрыла сердечки листком бумаги. «Тогда, пожалуйста, поторопись и нарисуй цепь до того, как прозвенит звонок», — посоветовал господин Шварц. «На следующей неделе мы пишем по этой теме контрольную». «Да, конечно, обязательно». Анна с готовностью открыла пенал, порылась в нем в поисках острого карандаша и начала чертить схему. К перемене у нее в тетради появился набросок. Правда, что он означает, она не понимала. «И в чем смысл всего этого?» — спросила Анна, собирая учебник и тетрадь по физике. «В электричестве», — с ухмылкой ответила Конни. «В самом широком смысле». Вместе с Билли и Диной они нашли на школьном дворе тихий уголок. Анна шумно выпила из пакета сок. «Ты меня вообще слушала?» — наконец укоризненно спросила она. Конни нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» «О, черт, я же говорила тебе, что марсианин хочет со мной встретиться!» — простонала Анна. «До вечеринки!» «Ах, да!» Конни откусила кусок яблока. «И ты пойдешь навстречу?» — с любопытством спросила Билли. «Думаю, да, почему бы и не пойти?» — ответила Анна. «Во-первых, потому что ты с этим парнем не знакома и абсолютно ничего о нем не знаешь», — ответила Дина. «Это совсем не так». Анна одной рукой смяла коробку с соком. «Я знаю его очень хорошо, просто мы еще не встречались». «Именно это мы и собираемся исправить». Она топнула ножкой, как непокорный ребенок, развернулась и с размаху швырнула пакет с соком в мусорную корзину. «Зачет», — сухо констатировала Билли. Конни посмотрела на Анну. «Еще раз все обдумай, пожалуйста», — попросила она. «Ты говорила, что вы не хотите торопиться. Так к чему такая спешка? Через 3 недели состоится наша вечеринка, а до тех пор...» «А до тех пор мы уже 100 раз познакомимся», — прошипела Анна. «Хочешь ты того или нет, мне все равно». Когда прозвенел звонок на урок, она отвернулась и пошла в школу. «Ничего мне больше не говорите!» — пробубнила она себе под нос. «Вы просто ревнуете! Оставьте меня в покое! Я уже не ребенок!» Конни, Билли и Дина последовали за ней на некотором расстоянии. «Не может быть!» — яростно произнесла Конни. «Неужели она такая наивная? Она собирается встретиться с совершенно незнакомым человеком, который будет делать невесть что! Ее родители точно не в курсе, они бы этого ни за что не допустили!» «Боюсь, тут мы бессильны», — Дина беспомощно пожала плечами. «Если Анна что-то задумала, она доведет дело до конца». «Она упрямая, как осел», — подхватила Билли. «К сожалению, это так», — вздохнула Конни. «Остается одно. Мы должны выяснить, когда и где Анна встречается с этим марсианином». «Зачем?» — спросила Дина. «Чтобы за ней присмотреть», — сказала Конни. «То есть мы...» Билли надула щеки. «Именно», — с серьезным видом ответила Конни. «Мы затаимся и проследим за ним. Найдем укромное место и внимательно понаблюдаем за происходящим. Тогда в случае необходимости успеем прийти Анне на помощь». Дина округлила глаза. Билли с шипением выдохнула. «О, Господи!» — тихо пробормотала она. «Только бы все обошлось!» Во второй половине дня Конни достала из выдвижного ящика свой дневник. Она давно ничего не писала и перелистала несколько страниц назад. Анна, Анна. Ее имя встречалось почти на каждой странице. «Неудивительно», — подумала Конни. «Ведь сейчас все крутится вокруг нее. Вокруг нее и этого дурацкого марсианина». Она вздохнула, открыла новую страницу и начала писать. «Анна вбила себе в голову, что ей нужно встретиться с этим М. Билли, Дина и я стараемся ее отговорить, но тщетно. Она или не слышит наших предостережений, или смеется над ними и утверждает, будто мы ей завидуем. Типа она влюблена, а мы нет. Ну что за бред? Мы беспокоимся, как бы с ней чего-нибудь не случилось. Если она отправится на встречу с незнакомым типом, кто знает, что на уме у этого М? Возможно, и мы на это надеемся, все обойдется, и М окажется симпатичным парнишкой, по уши влюбленным в Анну. Но вдруг нет?» Конни опустила ручку. «Ну почему все так сложно?» — спросила она Мяфа, который сидел на лоскутном коврике и самозабвенно чистил шерстку. «Почему Анна не могла влюбиться в мальчика из нашего класса?» Кот замер и моргнул, глядя на Конни. Его левое ухо загнулось, правая лапа болталась в воздухе. Похоже, он крепко задумался. Потом он продолжил ухаживать за шерсткой, а Конни убрала дневник в ящик и встала. «Сначала я должна выяснить, где и когда Анна встречается со своим марсианином. А там посмотрим», — объяснила она Мяфу. Конни спустилась и взяла в прихожей телефон. В гости к Якобу пришла младшая сестренка Пауля. Якоб сидел на корточках на ковре в гостиной вместе с Мари и собирал пазлы. Они раскидали фрагменты по всей гостиной и не обратили внимания на Конни. Мама сидела в своем углу за компьютером и, услышав Конни, подняла глаза. «Привет, не хочешь к нам присоединиться?» Улыбнулась она. «Может быть, позже?» Конни махнула телефоном и поднялась по лестнице. «Мне нужно позвонить Анне, у меня есть вопросы по домашнему заданию». «Хорошо, передавай ей привет». Сердце Конни бешено колотилось, когда она набрала номер Анны. «Что же все-таки сказать?» — лихорадочно думала она. «Нужно выудить из нее информацию как можно более незаметно, иначе Анна сразу заподозрит неладное. Добровольно место встречи она все равно не назовет». «Черт!» — тихо выругалась она. «Почему я не подумала об этом раньше?» Она уже собиралась повесить трубку, когда к телефону подошла мама Анны. «Сейчас или никогда?» — подумала Конни и усилием воли придала своему голосу дружелюбное звучание. «Алло, это Конни, а Анна дома?» Конни пришлось немного подождать. Она слышала, как Анна спрыгнула с лестницы, напевая какую-то мелодию. «Вот и я, а кто там?» — спросила она. Конни усмехнулась. Отличный способ отвечать на звонок. Ей удалось вовлечь Анну в пустяковый разговор о школе в целом и школьном празднике в частности. И она уже собиралась спросить, пойдет ли она в пятницу в бассейн, как вдруг Анна понизила голос и прошептала. «Завтра я встречаюсь с марсианином в 3 часа дня на утином мостике в городском парке». Она вздохнула. «Разве это не романтично?» Конни чуть не выронила телефон. «Все идет как по маслу», — подумала она. Анна добровольно сообщает важную информацию. «О да», — поспешно произнесла Конни. «Здорово». Левой рукой она нацарапала на обратной стороне конверта. «Городской парк, утиный мостик, 3 часа». «Ты правда туда пойдешь? Ты совсем не боишься?» «Чего?» — засмеялась Анна. «Утиный мост в городском парке — популярное место встречи. Там всегда гуляет и бегает куча людей. А в 3 часа еще светло, что может произойти? Если он действительно такой монстр, как ты думаешь, я закричу». Она хихикнула. Конни не сумела подавить вздох. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь, но мне это не по душе». «Знаю», — резко ответила Анна. «Это мы уже проходили». Не желая вызвать у Анны подозрения, Конни поинтересовалась, что подруга планирует надеть на встречу с марсианином. «Пока не знаю», — простонала та. «Я сейчас перебираю гардероб и не могу найти ничего подходящего. Я слишком взволнована». «Верю», — произнесла Конни. Ей хотелось добавить. «Не каждый день встречаешься в парке с совершенно незнакомым человеком». Но вместо этого вслух она сказала. «Такое свидание — это очень волнительно. помнишь, как я впервые встретилась с Филиппом? Я так нервничала!» Анна захихикала. «Конечно, я это отчетливо помню. А потом мы все тайком пришли к месту твоей встречи и устроили тебе сюрприз». «О, да! Никогда в жизни не было так весело есть мороженое!» — рассмеялась Конни. «Может, мне взять с собой Никки?» — неожиданно спросила Анна. «Конечно, почему бы и нет? Вдруг марсианин не любит собак? Не могу себе такого представить». Конни закусила нижнюю губу. «Возьми его с собой», — посоветовала она. «Если не любит собак, значит, тебе не подходит». «Тут ты права», — признала Анна. «Не сердись, но мне пора. Увидимся завтра в школе, хорошо?» «Да, до завтра, пока». Конни отложила телефон и задумчиво посмотрела на исписанный конверт. В 3 часа дня в пятницу в городском парке не так уж и много народу. Но то, что Анна возьмет с собой собаку, успокаивало. Хотя Никки больше похож на ласкового домашнего питомца, чем на кровожадного сторожевого пса. «Он будет не прочь присмотреть за Анной. И мы тоже», — подумала Конни. Она набрала номер Билли и сообщила ей последние новости. «Давай встретимся на 30 минут раньше», — предложила Билли, «и найдем хорошее укрытие. Такое, чтобы Анна нас не заметила. Рисковать нельзя». Конни с ней согласилась. «К счастью, городской парк красивый, зеленый и заросший. Там много мест, где можно спрятаться». «На дворе ноябрь», — напомнила Билли. «Кусты и деревья совсем голые». «О, боже, об этом-то я и не подумала», — воскликнула Конни. «Мы что-нибудь найдем», — уверенно заявила Билли. «Я сейчас же скажу Дине, что мы встречаемся у входа в 3:30, хорошо? Завтра в школе Анна будет рядом, и мы не сможем это обсудить». «Хорошо», — Конни отметила на конверте время. «Ровно в 2:30 у главных ворот. И надень что-нибудь неприметное, никаких ярких цветов, хорошо?» Билли тихо рассмеялась. «Верно подмечено, мисс секретный агент. Но маски и перчатки надевать не обязательно, правда?» «Нет, наверное, это не понадобится», — расхохоталась Конни. «Но в любом случае лучше перестраховаться. Дине тоже скажи, ладно?» Билли пообещала и завершила разговор. А Конни осталась задумчиво сидеть за своим столом. Правильно ли то, что они собираются сделать? Можно ли шпионить за подругой? Подумав, она пришла к выводу. У них нет выбора. «Если что-то случится, мы будем до конца жизни винить себя», — подумала она. «А если ничего не случится, и марсианин окажется совершенно безобидным, тем лучше. Тогда мы незаметно улизнем, и Анна никогда не узнает о нашей тайной операции». В животе заурчало от напряжения. Сердце заколотилось. Скорее бы наступила пятница.